Работа с гражданским обществом в зоне доставки. Цель – увеличить трафик покупателей, повысить осведомленность и доброжелательность жителей в зоне доставки, привлечь внимание СМИ к пиццерии и ее продукции. Целевая аудитория – общественные организации и общественные учреждения на территории зоны доставки. Эти акции направлены на увеличение осведомленности о пиццерии в районе ее размещения – зоны доставки. Они включают в себя как самостоятельные мероприятия, так и участие в акциях, проводимых местными органами власти и общественными организациями. Это более общие, менее специфические акции, чем, например, рекламные акции по продвижению блюд или самой пиццерии. Первый метод – неделя соседей. Цель – повышение осведомленности населения зоны доставки. Повышение общественного признания. Генерация трафика покупателей. Улучшение имиджа пиццерии. Увеличение списка адресов для рассылки. Целевая аудитория. Потенциальные новые покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации несложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии. Требуется подготовить анкеты для анкетирования новых покупателей, проживающих или работающих в зоне доставки. Включить данное мероприятие в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Анкета для новых покупателей. Они нужны каждый день. Карта клуба «Хороший сосед». Практическое описание. Разверните рекламную кампанию «Неделя соседей». Суть мероприятия в том, что жители-соседи, то есть люди, проживающие в зоне доставки, в определенное время, например, в субботу с 10 до 11 часов утра, получают бесплатно кусок пиццы. Это отличный и нестандартный метод привлечь внимание жителей района доставки или работающих в нем, а также закрепить у них в памяти имя пиццерии. Также в обмен на заполненную карту можно выдавать карту клуба «Хороший сосед» с определенными привилегиями и бонусами. Второй метод – очистка окрестностей. Цель – повышение осведомленности, укрепление общественной доброжелательности к бренду, построение трафика покупателей. Целевая аудитория – местные молодежные организации. Стоимость – недорого. Сложность реализации несложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, местные молодежные организации. Требуется совместно с администрацией местного органа власти и школами наметить территорию, например, парк, для проведения мероприятия по очистке. Материалы – мешки и футболки. Значки с логотипом пиццерии и девизом, например, «Мы любим чистый и зеленый мир». Куски пиццы и напитки для участников мероприятия. Включить данное мероприятие в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Совместно с органами местной власти и школами организовывайте и спонсируйте очистку окрестностей. Предоставляйте участникам мусорные мешки и футболки с логотипом нашей пиццерии. Необходимо обратиться в местную прессу для освещения акции в средствах массовой информации района, а также связаться с должностными лицами района, чтобы они могли участвовать в программе. Планируйте программу на субботу или воскресенье. Обязательно предоставляйте всем участникам бесплатные куски горячей пиццы и напитки в конце дня проведения мероприятия. Третий метод. День амнистии в библиотеке. Цель – повышение общественной доброжелательности к бренду, улучшение имиджа пиццерии. Целевая аудитория – посетители публичных библиотек в зоне доставки. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, персонал и читатели публичных библиотек в зоне доставки. Требуется подготовить список всех публичных библиотек в зоне доставки. Школ, расположенных в зоне доставки пиццерии. Встретиться с директорами библиотек и предложить принять участие в партнерской программе. изготовить красочную и приковывающую к себе внимание коробку для хранения возвращенных книг и разместить ее в пиццерии. Изготовить плакаты о мероприятии и разместить их на видном месте в пиццерии и в библиотеках. Подготовить пресс-релизы о предстоящей акции в местные газеты. Включить данное мероприятие в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Необходимо прийти и познакомиться с сотрудниками местных публичных библиотек, чтобы совместными усилиями организовать и провести день амнистии, на котором любой человек, у которого на руках есть просроченная библиотечная книга, может вернуть ее, принеся в пиццерию, не выплачивая штраф. Это важное мероприятие для библиотек, потому что во время такой акции читатели, они же наши покупатели, возвращают книги, которые обычно никогда не будут возвращены. Пиццерия также выигрывает от увеличения трафика постоянных, а также потенциальных покупателей. Для проведения мероприятия необходимо выставить в зале привлекательную коробку для хранения возвращенных книг, пока библиотека не заберет их. Начинать продвижение программы через плакаты в пиццерии и в библиотеках, по крайней мере за неделю до продвижения. Отправить пресс-релизы о предстоящей акции в местные газеты. Четвертый метод. Купоны на мероприятиях местного сообщества. Цель – генерация трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – предприятия по организации и проведению местных событий и мероприятий, потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, персонал отдела маркетинга или маркетинговой компании. Требуется подготовить список всех мероприятий, проводимых местными общественными, молодежными, школьными организациями, расположенных в зоне доставки пиццерии. Приготовить анкеты для покупателей, купоны, пиццы для самплинга, киоски, палатки и стенды для размещения на мероприятии. Включить данное мероприятие в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2 месяцев. Практическое описание. На данных мероприятиях наша пиццерия может проводить реализацию пицц по привлекательной цене, а также оказывать спонсорскую помощь местным организаторам мероприятия. Кроме того, необходимо расположить несколько сотрудников в ключевых местах мероприятия, чтобы раздавать купоны, делать самплинг наших пицц. Киоски, палатки и стенды с соответствующими транспарантами и другими изобразительными материалами помогают добиться высокой степени визуальной представленности вашего товара и компании при очень низких расходах. Эти недорогие портативные конструкции следует держать наготове на случай, если вам срочно потребуется дополнительное помещение. Благотворительные мероприятия, ярмарки, спортивные состязания, уличные праздники, барахолки и так далее. Превосходные места, где потребители могут получить образцы вашего продукта, рекламный материал и поговорить с продавцом. А вы, в свою очередь, можете продать ваши продукты и услуги. Нередко за участие в таких мероприятиях приходится отдавать организаторам процент от выручки. Рассматривайте это как дешевый вариант наружной рекламы. Пятый метод. Благотворительность в зоне доставки. Цель – создание трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория. Предприятия по организации и проведению местных событий и мероприятий. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, персонал отдела маркетинга или маркетинговой компании. Требуется подготовить товар, который продается не очень хорошо и от которого хотите избавиться. Подготовить рекламный материал о предстоящей распродаже и доставить в пиццерию. Включить данное мероприятие в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. С помощью такой стратегии можно задействовать тех потенциальных покупателей, кто и не думал покупать у вас. Некоторые люди хотят жертвовать и помогать окружающим. Вы можете использовать это в своих целях. Возьмите товар, который продается не очень хорошо и от которого хотите избавиться, и разрекламируйте по своей базе и базам партнеров, что вы делаете распродажу и часть прибыли отдаете, например, в приюты для животных в вашем городе. Аргументируйте эти продажи помощью нуждающимся. Также этим приемом вы можете усилить продажи всех ваших товаров. Такая политика фирмы не без вашей помощи должна стать новостью во всех СМИ, что даст вам дополнительных приверженцев. Естественно, процент от продаж выплачиваете в полном объеме и никого не обманываете. Хорошую репутацию очень легко потерять и почти невозможно вернуть. Шестой метод – поддержка домашней команды. Цель – создание трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – местные спортивные команды, потенциально новые покупатели, существующие покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Местные спортивные команды, персонал пиццерии, персонал отдела маркетинга или маркетинговой компании. Требуется подготовить список всех местных спортивных команд в зоне доставки пиццерии. Встретиться с руководителями команд и согласовать с ними мероприятия по встрече спортсменов и фанатов команды после завершения чемпионата в пиццерии. Включить данное мероприятие в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 6 месяцев. Практическое описание. Если местная спортивная команда добивается заранее установленных результатов, все фанаты, которые представляют корешки билетов, получают подарок или даже пиццу. В течение каждого спортивного сезона устанавливайте достижимые цели для местной команды. Сделайте это для бейсбольных команд, а также для хоккея, футбола и любых других местных популярных видов спорта. Это также можно успешно выполнить с командами колледжей и средних школ, у которых есть сильная поддержка местного сообщества. Когда команда достигает установленной цели, все поклонники, ваши потенциальные покупатели, могут обменять корешки своих билетов на подарок или, например, десерт. Рекламируйте в местных газетах, распространяйте листовки на играх команды или в других местах, где собираются фанаты, и размещайте спортивные плакаты в пиццерии. Седьмой метод – социальное сознание. Цель – повышение доброжелательности жителей района, повышение лояльности покупателей. Целевая аудитория – местные благотворительные организации, персонал пиццерии. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, персонал отдела маркетинга или маркетинговой компании. Требуется подготовить список всех благотворительных организаций, работающих в зоне доставки пиццерии. Встретиться с руководителями этих организаций и предложить принять участие в партнерской программе. Подготовить макеты сертификатов, изготовить их и доставить в школы. Включить данное мероприятие в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1-3 месяцев. Практическое описание. Рассмотрите возможность организации и проведения одной из следующих программ. Они должны выполняться в определенные периоды времени, чтобы увеличить воздействие на ваших покупателей. Первое. Пожертвуйте 5% каждой продажи бездомным. Второе. Предложите покупателям возможность пожертвовать проценты своего счета своим любимым благотворительным организациям. Третье. В пиццерии организуйте прием оставшихся продуктов для передачи в городские приюты. Существуют сотни вариантов этой темы. Используйте свое творчество, чтобы выяснить, как он может работать лучше всего для имиджа нашей пиццерии. Восьмой метод. Конкурс веселья. Цель – повышение осведомленности населения о нашей пиццерии, создание списка рассылки, создание добрых отношений, вызов интереса, генерация трафика покупателей, создание положительного имиджа, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, покупатели местных розничных магазинов. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, персонал отдела маркетинга или маркетинговой компании. Требуется подготовить список 8 магазинов-партнеров, расположенных в зоне доставки пиццерии и принимающих участие в данной акции. Подготовить анкеты, специальные красочные коробки, рекламные стойки. Изготовить их и доставить в пиццерию и участвующие магазины. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Присоединиться к нескольким крупным и качественным розничным магазинам в нашей зоне доставки и организовать на их площадях проведение конкурсов. Также договоритесь на размещение рекламных стоек в других розничных магазинах. На этих стойках держите информацию о проводимом конкурсе. После его проведения победитель получает приз 10 тысяч рублей, 2 серебряных призера по 5 тысяч рублей, 5 человек, занявших 3-е место, по 3 тысячи рублей, всего 8 призов. Каждый приз вручается разным магазинам, поэтому нам необходимо будет привлечь 8 разных магазинов. Пиццерия способствует продвижению конкурса. Например, размещает плакаты с описанием конкурса как у себя в пиццерии, так и во всех магазинах, принимающих участие. Также пиццерия рекламирует проведение конкурса в своих дорхенгерах, бокстоперах и листовках. Покупателям предлагается прийти в любой из участвующих в акции магазинов, заполнить анкету и опустить ее в специальные красочные коробки, установленные в каждом участвующем магазине. 9-й метод. Конкурс художественного рисования. Цель – повышение осведомленности. Повышение общественной доброжелательности. Генерация трафика покупателей. Улучшение нашего имиджа. Целевая аудитория. Учащиеся начальных и средних школ в зоне доставки пиццерии. Существующие покупатели. Потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии. Персонал отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуется приготовить в пиццерии краски, кисточки, моющие средства и инвентарь для уборки. Листовки, плакаты с информацией о мероприятии. Местное телевидение, радиостанции и газеты. Включить данное мероприятие в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления, подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Если у вас большие витринные окна, то предложите школьникам разрисовать их. Например, перед Рождеством, а также перед другими праздниками. Мы должны распространять информацию об этом конкурсе, раздавая листовки во всех школах района. Каждый класс, который присоединяется, получает большое окно в передней части пиццерии, где он создает рождественский дизайн и разрисовывает окно. Примерно через 2 недели подводятся итоги конкурса с приглашением в качестве судей, известных в районе людей. Пригласите для освещения конкурса местное телевидение, радиостанции и газеты.